3. Ночной воздух был теплым, как кровь, и к тому же влажным. Неподвижный и гнетущий, почти осязаемый, он окружал фон Ториэля и давил на него. Он вздохнул, и прежде чем вернуться к вложенным уровням гололитических панелей, плавающих над его перчаткой кагитатором, обтер голову платком из микропоры. На другом конце скудно обставленной комнаты, в пятне теней у дальнего окна, скрестив ноги, сидел снайпер. На сгибе его руки покоилась дальнобойная винтовка. Келл заговорил с ним, не поворачивая головы. «Тебе действительно настолько неудобно, что ты не можешь высидеть спокойно больше минуты? Или это дергание что-то общее для всех ванусов?» Ториэль сердито посмотрел на Виндикара. «Жара», — сказал он в качестве объяснения. «Из-за нее я чувствую себя нечистым». Он обвел комнату взглядом. Судя по обломкам, разбросанным везде вокруг них, она когда-то была центральным помещением маленького жилища, пока его не разрушило нечто похожее на сочетание огня и коллапса структуры постройки. В крыше зияли огромные дыры, пропускавшие внутрь легкий тепловатый дождь, который сыпал из нависавших над головой облаков. Другие отверстия в полу испускали вонь, которую аугметические обонятельные сенсоры Ториэля классифицировали как смесь человеческих испражнений, подгоревшего мяса грызунов и неочищенных сивушных масел. Здание находилось в глубине гетто блока Инденикс, в лачугах которого горожане низших каст жили друг у друга на головах, как крысы в своем логове. «Могу предположить, что ты не слишком часто покидаешь бункер своего клана», — сказал Келл. «В этом не было нужды», — ответил Ториэль, защищаясь. «Он и его коллеги-инфоциты и криптократы принимали участие во множестве операций, и все они производились из бункера или с борта уполномоченного офицера космического корабля при помощи средств дистанционного присутствия. Мысль о том, чтобы на самом деле отправиться работать в полевые условия, почти не укладывалась у него в голове. Это мой, второй выход. Первый был, когда Вальдор пригласил тебя на мои поиски». «Да», — Келл саркастически хмыкнул. «Какие жуткие истории тебе придется рассказывать, маленькая пчелка, когда ты вернешься в свой родной улей?» Лицо Ториэля затвердело. «Не издевайся надо мной. Я здесь исключительно потому, что нужен тебе. Ты не найдешь девушку без моей помощи». Снайпер все еще отказывался на него смотреть, его глаза не покидали прицела винтовки. «Это правда», — произнес он. «Я просто пытаюсь понять, зачем тебе нужно быть здесь со мной, чтобы это сделать?» Ториэль задался тем же вопросом с того самого момента, как генерал-капитан Вальдор передал командование миссией Виндикару и приказал им отправляться в тропики. Насколько он мог судить, в этой миссии секретность операций играла настолько первостепенную роль, что нельзя было рисковать обнаружением любых сигналов, передаваемых с места развития событий в блоке Инденикс в бункер клана Ванус. Размышляя о том, какой же враг мог представлять реальную опасность для превосходных систем информационной безопасности Империума, он обнаружил, что у него нет ответа на этот вопрос. Сам факт того, что подобная угроза в принципе могла существовать, беспокоил его не в малой степени. «Что ж, чем скорее мы это сделаем, тем быстрее сможем покинуть это место и компанию друг друга», — сказал он с неподдельным чувством. «Это займет столько, сколько займет», — ответил Келл. «Жди, пока объект сам к тебе придет». Инфоцит не был согласен, но не стал это озвучивать. Вместо этого он вернулся к голопанелям, пролистывая их, как будто они были стеклянными страницами, подвешенными в воздухе. Любой наблюдавший за ним человек увидел бы только движение рук и ничего больше. Ториэль настроил визуальную частоту изображений таким образом, что их могли воспринимать только продвинутые линзы, имплантированные в его сетчатку. При проникновении в локальную сеть наблюдения он столкнулся с незначительными затруднениями, но среди них не было ничего такого, что он мог бы счесть вызовом своим умением. Инфоцит выслал небольшой рой органометаллических сетевых мушек-автоматов, которые вгрызались во все встреченные оптокабели и вычленяли для него любые найденные ими интенсивные потоки данных. Сама по себе каждая мушка была относительно несложным устройством, но рой в совокупности, будучи объединенным в сеть, возвращал данные, которые могли быть сведены в подробную картину того, что происходило в окружающей местности. Ториэль уже составил планы соседствующих строений, маршруты потоков доставки продовольствия и движения машин, и в настоящий момент проникал в кодировку нескольких сот разбросанных по зоне мониторных бусин. Обитатели блока Инденикс называли это место «красными проулками», и этот квартал был сосредоточением того, что можно было тактично назвать погоней за наслаждениями. Местная конфедерация бонз-диктаторов делала этой зоне большие послабления в плане того и так не особо строгого свода законов, которого они придерживались, получая в ответ существенный процент прибыли от патронажа охотящихся за удовольствиями туристов со всей Терры и системы СОЛ. Для Ториэля являлось загадкой, каким образом в тронном мире допускалось существование такого места, как это, равно как и шаек бандитов, с которыми он столкнулся на Атлантической равнине. Он понимал имперскую Терру как блистательный мир объединенных наций, каким он видел его через прозрачные линзы мониторов в безопасности своей рабочей капсулы в бункере. Но сейчас, снаружи, к Ториэлю быстро приходило понимание, что в нем было и множество убогих, грязных, темных уголков, которые не соответствовали его видению Империума. Из перчатки раздался легкий звон. «Ты прошел?» – спросил Кел. «В процессе», – ответил инфоцит. Сетевые мушки пробились под сеть видеокатушек, глубоко запрятанную под несколькими более очевидными слоями, и его внезапно атаковала лавина образов, проступающих из экранированных комнат высокого здания, расположенного напротив через сквер, изображений мужчин, женщин и прочих людей неопределенного пола, занимающихся друг с другом тем, что было в равной степени завораживающим и отталкивающим. «У меня есть доступ», – пробормотал он. «Начинаю, поиск на совпадение образа». Описание лица, которое предоставил Ториэлю Вальдор, поэтапно сопоставлялось с изображениями, с одним за другим. Подобие искало подобие. Инфоцит пытался сохранять объективность, но подступающий к нему визуальный ряд вызывал у него чувство дискомфорта. Из-за него он чувствовал себя даже более нечистым, чем от грязи и влажности ночного воздуха. И тогда внезапно появилась она. Смуглая кожа лица девушки темнела в искусственном свете комнаты, залитой красным. Программа обнаружила свою цель. «Местоположение подтверждено», – произнес он. «Хорошо», – сказал Кел. «Теперь найди мне способ связаться с ней до того, как ее убьют».